Глава вторая. Наблюдатель. Среда. В 3:40 утра на кухне ты проливаешь на меня очень вкусный и сладкий кофе. Клавиши К и Н будут залипать еще неделю. Я отрубаюсь. Когда ты меня включаешь, последствия катастрофы уже ликвидированы. Я снова сухой, а ты с расстроенным лицом и крохотной надеждой смотришь на меня. «Давай, пожалуйста, скажи, что сработало автосохранение». «Мне бы хотелось тебя порадовать, но не могу. Автосохранение не сработало. Об этом я узнаю раньше тебя. Время, которое ты планировала потратить на работу, прошло впустую. Ты открываешь рабочую программу и сама убеждаешься в этом. Рычишь и всплескиваешь руками. На тебе сейчас фиалковая пижама с енотами. Волосы собраны в мальвинку пушистой желтой резинкой. У тебя много образов, но вот такой домашний – мой самый любимый. От тебя веет уютом и теплом. Мне кажется, я даже чувствую запах твоего кофе, хотя я нахожусь от тебя по другую сторону экрана. Я наблюдаю за тобой так много времени, что иногда действительно представляю, будто я твой ноутбук. Здорово, если бы это было так. Я бы всегда находился рядом, чувствовал твой запах и твои прикосновения. Я бы заплатил хорошую цену за это. Но, к сожалению, я такой же человек, как и ты. И все, что я могу, наблюдать за тобой по взломанной веб-камере. Помимо меня, от кофе пострадал лист бумаги, на котором несколько месяцев назад ты вывела такой важный для тебя план изменений в жизни. Список из 10 пунктов, следуя которым, по твоему мнению, ты должна стать счастливей. Все это время он лежал на столе на видном месте, придавленный банкой крыжовенного варенья, которое вам давным-давно прислали твои родители. Кажется, варенье уже покрывается плесенью. Ты терпеть такое не можешь. Ты выросла в частном доме с огородом, и с самого твоего детства мама делает варенье из крыжовника. А Серж не ест его, потому что следит за калориями. Тем не менее, ты не выбрасываешь банку, хотя Серж за это на тебя ворчит. Ты споришь с ним и говоришь, что бережешь банку на день отчаяния. Так ты в шутку называешь дни, когда дома кончается все сладкое. План красовался на видном месте специально и выполнял важную функцию. Примерял тебя и Сержа, когда он снова нудел о том, что тебе нужно что-то с собой сделать. Иногда, когда у тебя было настроение поругаться, ты огрызалась. Но когда такого настроения не было, просто вздыхала и показывала ему на лист, который без слов должен был говорить. «Видишь, я уже начала работать над собой, даже составила план». Что же в нем было? Пункт первый. Успевать делать работу в рабочее время. Пункт второй. Начать бегать, зачеркнуто, ходить по вечерам 30, зачеркнуто, 20 минут. Пункт третий. Читать книги про выдающихся людей 30, зачеркнуто, 15 минут каждый день. Пункт четвертый. Похудеть на 7, зачеркнуто, 5 килограммов за месяц, зачеркнуто, полгода. Пункт пятый. Делать маски для волос из репейного масла и яйца 2 раза в неделю, зачеркнуто, месяц. Пункт шестой. Каждое утро, зачеркнуто, воскресенье, делать антицеллюлитный массаж 20 минут. Тереть живот и ягодицы расческой или сухой жесткой мочалкой. Пункт седьмой. Качать пресс каждый день, зачеркнуто, 3, зачеркнуто, 2 раза в неделю, 3, зачеркнуто, 2 подхода по 30 раз. Пункт восьмой. Откладывать по 300 рублей в неделю на покупку енота. Пункт девятый. Не ходить в дырявых носках и сразу их выбрасывать. Пункт десятый. Следить за осанкой и всегда улыбаться. Меня умиляют твои правки, сделанные спустя время, когда ты поняла, что некоторые пункты для тебя невыполнимы. Но обновленные варианты также оказались тебе не по зубам. План так и остался планом. И, кажется, пролитый кофе решил его судьбу. Лист весь намок. Строчки расплылись и стали нечитаемыми. Эти 10 строк отражают всю твою жизнь. Если бы меня попросили рассказать о тебе, я бы прочитал их. В них вся ты. Настоящая ты. Ты всегда была непосредственной, но никогда не переходила ту тонкую грань, что отделяет очарование от глупости. Это одна из причин, из-за которых я не мог стереть тебя из памяти столько лет. Чертовы строчки сводят меня с ума глубиной своей простоты. Я всегда долго и пристально изучаю твои глаза. Мне ничего не мешает, ведь для тебя я остаюсь невидимкой. Я могу смотреть на тебя часами. Глаза большие, чуть на выкате, всегда немного удивленные. Цвет зеленый, но не изумрудный. Тебе никогда не нравились изумруды. Скорее болотно-зеленый, с легкой желтизной. Крыжовенный, морщишься ты. Но нет, цвет, как у другого драгоценного камня. Везувиана. Я часами гляжу в твои глаза камни. Пытаюсь разгадать, о чем ты думаешь. У меня, кажется, получается. Если бы у всех была такая возможность смотреть на человека столько, сколько я смотрю на тебя, люди бы все же научились читать мысли друг друга. Сейчас ты думаешь, что эти потраченные 40, уже 50 минут ты могла бы пустить на сон. Мне ужасно жаль. Для тебя нет ничего ценнее сна. Зажмуриваешься. Глубоко вдыхаешь и выдыхаешь, пытаясь подавить злость и отчаяние. Открываешь глаза, и вот у тебя уже прежний дружелюбный вид. Думаю, ты решила, что успеешь все доделать в дороге. И кроме потерянного часа сна, других трагедий нет. Конечно же, ты обещаешь себе сегодня лечь пораньше и, наконец-то, доспать недоспанное. На ходу, делая что-то по работе, ты забираешь ноутбук в комнату. Ставишь на стол, так что мне хорошо тебя видно. Собираешься. Открываешь шкаф, содержимое которого будто переносит меня на лавандовые поля. Большинство твоих нарядов фиолетовых оттенков. Каждый из них соответствует твоему настроению. Если ты выбираешь аметистовый, холодный светлый оттенок фиолетового, сильно уходящий в голубой, ты полна энергии, все дается тебе легко и хочется свернуть горы. Лавандовый, светлый оттенок фиолетового, чуть теплее предыдущего, у тебя хорошее настроение, ты воодушевлена, ждешь какого-то чуда, пританцовываешь и поешь песни. Но даже если чудо не произойдет, твое настроение не испортится. Фиалковый, теплее лавандового, в нем больше розового, у тебя созерцательное настроение, ты спокойна, но не активна. Тебе хочется наблюдать за жизнью, но не быть ее активным участником. Сливовый, темный бордово-фиолетовый оттенок. Ты устала, тебе все надоело, тебе грустно и хочется убежать от этого мира. Индиго, холодный темный фиолетово-синий. Ты сильно раздражена, злишься или даже в ярости. Сегодня ты надеваешь джинсы, рубашку цвета индиго и разные носки, синий и серый. Делаешь прическу два пучка по бокам. На затылке волосы слишком короткие, в пучки не залезают, и ты оставляешь их распущенными. Одна резинка синяя, вторая розовая. Твои волосы вьются, и тебя ужасно раздражают коротенькие завитушки над лбом. Ты безжалостно закалываешь их яркими детскими заколками и становишься похожей на Ванилопу из Ральфа. Эти заколки приводят в ужас как твоих коллег-девушек, так и девушек из фитнес-тусовки Сержа. Ты знаешь, что они осуждают тебя за спиной. Но у тебя это вызывает лишь улыбку. Тебе нравится их бесить. Поэтому дома у тебя стоит большая шкатулка, доверху наполненная пестрыми заколками с единорогами, цветочками и леденцами. Любимые заколки с лавандовыми курочками. Когда ты полностью готова и целиком входишь в кадр, я делаю скриншот экрана, распечатываю получившуюся фотографию и помещаю в пухлую папку с заголовком «Везувиан». Ноутбук оставляешь включенным. Услышав, как хлопнула входная дверь, я переключаю программу удаленного доступа с твоего домашнего компьютера на телефон. С 10 начинается мой рабочий день, и на какое-то время я теряю тебя из виду. Если бы это было возможно, я бы жил только твоей жизнью. Но, к сожалению, у меня есть еще и своя. Ты уходишь с работы в 7:30. В дороге я наблюдаю за тобой через камеру твоего телефона. А еще на моем экране движущаяся точка. Она указывает твое местоположение. Я должен всегда видеть тебя и знать, где ты. Иначе я сойду с ума. Ты снова включаешь ноутбук ночью, без 10:15. Мы опять на кухне. Еще не переодевшись в домашнее, ты бросаешь что-то на сковородку, ставишь кастрюлю с водой на огонь. Пока ужин готовится, моешь плиту от накопившегося сантиметрового слоя грязи и жира. Снимаешь с сушилки белье. Убираешь за белкой рассыпанный туалет. Моешь посуду. Что-то, что входит в мой обзор, я вижу, а что-то понимаю по звукам. Визг опускающихся перекладин потолочной сушилки, шорох собираемых сыпучестей, скрип плиты, которую трут губкой. Я знаю каждый звук твоей жизни, Есения. Забираешься в кровать в 1:00. С телефона проверяешь, как идет реклама. Выставляешь ставки на новый день. Зеваешь. Откладываешь телефон и выключаешь свет. Я никогда не устану любоваться тобой. Ты кажешься мне красивой, безумно интересной и полной сил. Живая, бойкая, веселая, думающая, сексуальная, упрямая и гордая. Таких, как ты, Вселенная посылает нам, чтобы прогнать печаль и дать надежду. Сердце колют жалость и тоска. Как же сильно я хочу дарить тебе любовь и заботу! Но я должен оставаться в тени, быть безучастным наблюдателем и не вмешиваться в твою жизнь. Я никогда не забуду тот день, когда влюбился в тебя, Есения. Тогда я стал пленником и навсегда потерял свободу.